Кудинов развернул карту, все так же, не глядя в глаза Григорию, сказал: «Мы тут без тебя держали совет и порешили. Вот в чем дело. Если наши от Донца фронт не порвут, то нам тут не удержаться. Решено, как и раньше говорили, всею 30-тысячной армии идти на прорыв. Если тебя собьют, отступай до самого Дона. От Усть-Капрада Казанской очистим им правую сторону, пороем над Доном траншей и будем обороняться». В дверь резко постучали. «Войди! Кто там?» – крикнул Кудинов. Вошел комбриг 6-й Богатырев Григорий. Крепкое красное лицо его блестело потом, выленившие русые брови были сердито сдвинутые. Не снимая фуражки с мокрым от пота верхом, он присел к столу. «Чего приехал?» – спросил Кудинов, посматривая на Богатырева со сдержанной улыбкой. «Патронов давай!» «Дадено были? Сколько ж тебе надо? Что у меня тут, патронный завод, что ли? А что было дадено? По патрону на брата? В меня смолят из пулеметов, а я только спину гну, да хоронюсь! Это война? Это одно рыдание! Вот что!» «Ты погоди, Богатырев, у нас тут большой разговор!» Но, видя, что Богатырев поднимается уходить, добавил: «Постой, не уходи! Секретов от тебя нет!» «Так вот, Мелихов, если уж на этой стороне не удержимся, то тогда идем на прорыв. Бросаем всех, кто не в армии, бросаем все обозы, пехоту сажаем на брички, берем с собой 3 батареи и пробиваемся к Донцу. Тебя мы хотим пустить головным. Не возражаешь?» «Мне все равно. А семьи наши как? Пропадут девки, бабы, старики». «Уж это так. Лучше пущай одни они пропадут, чем всем нам пропадать». Кудинов, опустив углы губ, долго молчал, а потом достал из стола газету. «Да, и шо новость? Главком приехал руководить войсками. Слухом пользовались, что за раз он в Миллерове, не то в Кантемировке. Вот как до нас добираются». «На самом деле?» – усомнился Григорий Мелихов. «Верно, верно. Да вот, почитай. Расчудесно они нас описывают». Кудинов протянул Мелихову газету с оторванным на козью ножку углом. Григорий бегло взглянул на заголовок статьи, отмеченный химическим карандашом, начал читать. «Восстание в тылу. Восстание части Донского казачества тянется уже ряд недель. Восстание поднято агентами Деникина, контрреволюционными офицерами. Оно нашло опору в среде казацкого кулачества. Кулаки потянули за собой значительную часть казаков-средняков. Весьма возможно, что в том или другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных представителей советской власти. Этим умело воспользовались деникинские агенты, чтобы раздуть пламя мятежа. Белогвардейские прохвосты притворяются в районе восстания сторонниками советской власти, чтобы легче втереться в доверие к казаку-среднику. Таким путем контрреволюционные плутни, кулацкие интересы и темнота массы казачества слились на время воедино в бессмысленном и преступном мятеже в тылу наших армий Южного фронта. Важнейшей задачей поэтому является сейчас очищение Дона от мятежа и мятежников». Григорий докончил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. Черкнули пером и доразу споровались Деникинов. Помощники ему зачислили. «Ну как, здорово? Каленым железом собираются прижечь. Ну да мы еще поглядим, кто кому приварит. Верно, Мелихов?» Кудинов подождал ответа и обратился к Богатыреву. «Патронов надо? Дадим. По 30 штук на всадника на всю бригаду. Хватит? Ступай на склад, получай. Ордер тебе выпишет начальник отдела снабжения. Зайди к нему». «Да ты там, Богатырев, больше на шашку, на хитрость налегай. Милое дело. С паршивой овцы хоть шерсти клок!» — улыбнулся обрадованный Богатырев и, попрощавшись, вышел. После того, как договорился с Кудиновым относительно ожидавшегося отхода к Дону, ушел и Григорий Мелихов. Григорий вышел из штаба под впечатлением прочитанной статьи. Помощниками Деникина нас величают. А кто же мы? Выходит, что помощники и есть, нечего обижаться. Правда, матка глаза заколола.